Глава четвертая. Увы отказывается платить 3 кроны комиссии. Увы подносит ей цветы. 2 цветка. Естественно, без умысла. Так вышло. Просто это дело принципа, оправдывается перед ней Увы. Потому и 2. «Без тебя у нас дома совсем никакого порядка», — бормочет он, ковыряя ногой мерзлый ком земли. Жена молчит. «Ночью снег выпадет», — сообщает Увы. В прогнозе погоды сказали, что не выпадет. «Верная примета, что все будет в точности наоборот», — считает Увы. Потому и предупреждает ее. Жена не отвечает. Увы сует руки в карманы синих брюк, нервно кивает. «Куда девать себя, не знаю. Пока тебя нет, слоняюсь по дому день-деньской, как неприкаянный. Что тут еще сказать? Так жить нельзя». Она и тут не отвечает. Он снова кивает, ковыряя землю носком. «А ведь есть люди, которые спят и видят, как бы выйти на пенсию. Всю жизнь мечтать о том, чтобы стать лишним, лишней обузой для остального общества, велика радость, нечего сказать. Забиться в свою конуру и ждать смертного часа, или того хуже, дожить до той поры, когда тебя, немощного старика, упекут в богадельню. Страшнее этого, по мнению Увы, ничего и быть не может. Просить, чтобы тебя в сортир сводили». Жена на этих его словах обычно смешливо замечает, что Увы должно быть единственный человек, который на своих похоронах лучше сам уляжется в могилу, чем закажет катафалк на кладбище. В чем-то она права. Да еще кошак этот окаянный снова утром приходил, сел чуть не у них под дверью, холера. Да и не кот, так, огрызок. Увы встал без четверти 6, сварил кофе, жене и себе. Обошел дом, проверил батареи, не подкрутила ли их украдкой жена. Естественно, батареи никто не подкручивал, но Увы все равно убавил тепла, на всякий случай. Затем снял с крючка, единственного из 6, на котором не висела Женина одежда, синюю куртку. Проинспектировал двор, переписал номера машин, подергал за ручки двери гаражей, почувствовал, что мерзнет. Пора сменить синюю куртку на синий пуховик. Увы знает, как только жена начинает жаловаться, что в спальне стало зябко, значит, скоро выпадет снег. Причем такая ерунда, констатирует Увы, случается что ни год. Впрочем, зря коммунальщики надеются поживиться. Некоторая смена времен года еще не повод. Повышение температуры в батарее на 5 градусов — это несколько тысяч в год, подсчитал Увы. Поэтому каждую зиму он приносит с чердака небольшой дизельный генератор, который выменял на блошином рынке на старый граммофон. Подключает генератор к автомобильному обогревателю, купленному на распродаже за 39 крон. Дизель раскочегаривает обогреватель, после чего Увы запитывает обогреватель от маленького аккумулятора. На нем обогреватель работает еще полчаса, и так в несколько заходов, пока не нагреет половину кровати, на которой будет спать супруга. Впрочем, Увы не забывает попенять жене, дескать, негоже тратиться еще и на это, солярка тоже денег стоит. Жена же реагирует как обычно, кивает и признает его правоту. А потом всю зиму тайком от Увы подкручивает батареи, что не год. Увы снова пинает мерзлую землю ногой, хочет еще рассказать про кошака, как тот торчал перед домом, когда Увы вернулся с утреннего обхода. Увы уставился на него, кот на Увы. Увы замахнулся, рявкнул. Эхо пинг-понговым мячиком заметалось между стенами домов. Кошак поглазел на Увы еще немного. Потом неторопливо поднялся. «Типа я удаляюсь, но не потому, что кто-то там рявкнул, а потому, что у меня есть дела поинтересней», и юркнул за угол сарая. «Нет», — решает Увы, — «лучше ничего не рассказывать жене, еще разозлиться, что прогнал животину, ей только дай волю, весь дом бы набило этими спиногрызами с хвостами и без». На Увы синий костюм. Белая сорочка застегнута на все пуговицы. Жена вечно учит, не застегивай последнюю, если носишь без галстука. Но ее поучение, увы, каждый раз возражает. «Я тебе не греческий лавочник, шезлонгами не торгую». И упрямо застегивается наглухо. На руке у него старые пузатые часы. Отцу они достались в наследство от деда в 19 лет, а к Уве перешли от отца, когда тот умер, едва Уве исполнилось 16. «Жене нравится его костюм. Говорит, Уве в нем очень элегантный». Уве, разумеется, как всякий здравомыслящий человек, придерживается мнения, что в будние дни только пижоны щеголяют в нарядных костюмах. Но для сегодняшнего утра, так и быть, сделал исключение. И даже обулся в парадные черные ботинки, не пожалев на них гуталина. Снимая синюю демисезонную куртку с крючка в прихожей, Уве задержался взглядом на многочисленных жениных пальто. Подумать только, зачем одному не слишком рослому человеку столько зимней одежды? Залезешь под них, а там дверь в Нарнию, — пошутила как-то одна из ее подруг. Уве шутки не понял, но одежек и впрямь многовато. Когда он вышел из дому, все соседи еще спали. Он прошел к стоянке, открыл гараж ключом. Конечно, у него есть и пульт, однако Уве не жаловал автоматику. Ни один уважающий себя человек не станет пользоваться пультом, если можно открыть вручную. Он открыл свой СААП, опять же, ключом. Как прекрасно делал всю свою жизнь. Какой смысл что-то менять? Сел на водительское сиденье, покрутил колесо настройки радиоприемника до половины оборота, вернул в исходное положение. Поправил зеркала заднего вида. Каждый раз, усаживаясь за руль, он неукоснительно повторял эту процедуру, словно перед этим какой-то хулиган регулярно вскрывает его СААП и балуется тут зеркалами и приемником. Проезжая стоянку, Уве повстречал беременную соседку. Та вела за руку младшенькую. Рослый, белобрысый уволень шел с ними. Заметив Уве, все трое приветливо помахали ему. Уве не ответил. Хотел сперва остановиться и открыть глаза неразумной бабе на то, что не дело разгуливать с детьми по автостоянке, небось, не детская площадка. Но передумал, не досуг. Выбравшись с придомовой территории на широкую дорогу, он покатил по ней мимо других таунхаусов, ничем не отличающихся от его собственного. Когда Уве с женой переехали сюда, в поселке было всего 6 таунхаусов, теперь несколько сотен. Раньше кругом стоял лес, теперь дома, сплошь купленные по ипотеке, естественно. По-другому нынче не умеют. Берут кредиты, ездят на электромобилях, вызывают электриков поменять перегоревшую лампочку, настелют, как его, ламинат на защелках, наставят электрокамины и будьте нате. Того и гляди, вообще разучимся хоть в чем-нибудь разбираться, скоро бетон от батона перестанем отличать. 14 минут... ушло на покупку цветов в торговом центре. Уве строго соблюдал все ограничения скорости, даже там, где стоит знак 50. Хотя новопришлые дегенераты в галстуках выжимают все 90. Известное дело, у себя перед домом, небось, понатыкали знаков дети. Поназакатывали лежачих полицейских, сам черт не проедет. А тут же, не у себя, тут можно ездить как попало, твердит Уве в дороге все последние 10 лет. Стоит им женой куда-нибудь выбраться. И ведь год от года гоняет все хлеще. Не забывает, добавить он. На всякий случай, вдруг жена в прошлый раз прослушала. Уве не проехал и 2 километра, как меньше, чем в полуметре за его СААБом, пристроился черный Мерседес. Напрасно Уве 3 моргнул ему тормозными огнями. В ответ Мерин раздраженно помигал дальним светом. Уве ухмыльнулся в зеркало. Как же. Их милость решила, что ограничение скорости не про них, а ты, стало быть, поди прочь, прижмись, уступи. Ха! Уве не уступил. Мерин снова помигал фарами. Уве сбавил скорость. Мерин погудел. Уве снизил до 20. Машины уже почти взобрались на горку, когда Мерседес остервенело сигналя, наконец обошел СААП. За рулем 40-летний прыщ, галстук, из ушей торчат белые пластмассовые проводки. Не опуская стекла, прыщ выставил Уве средний палец, на что Уве ответил жестом воспитанного мужчины на 60-ке, покрутил пальцем у виска. Прыщ измеренно как заорет, аж слюнями лобовое стекло забрызгал, дал по газам и ушел в точку. 2 минуты спустя Уве остановился на красный свет. Последним в веренице машин стоял давешний Мерседес. Уве помигал ему фарами. Водитель Мерина обернулся так, что чуть шею не вывихнул. Белая гарнитура выпала из ушей на торпеду. Увы, довольно кивнул. Загорелся зеленый, пробка не продвинулась. Увы, посигналил, не помогло. Увы, покачал головой. Ну, точно, там какая-нибудь блондинка. Не то дорогу ремонтируют, не то Ауди заглох. Так простояли еще секунд 30. Увы, поставил машину на ручник, открыл дверцу и вышел из Саба, не выключив мотор. Встал посреди дороги, руки в боки, и стал высматривать начало пробки. Примерно в такой же позе, уперев руки в боки, стоял бы на дороге Супермен, угодил он в автомобильный затор. Прыщ на Мерседесе забибикал. «Баран», — подумал Уве. В тот же миг вся вереница сдвинулась с места. Вот тронулись машины, стоявшие перед Саабом. Фольксваген позади засигналил. Водитель нетерпеливо замахал Уве рукой. Уве только зыркнул в ответ. Неспешно сел в машину, закрыл дверь. «И куда это все так теперь торопятся?» — громко произнес он в зеркало и поехал. На следующем светофоре он снова очутился позади Мерседеса. Снова ждать? Глянув на часы, Уве развернулся и ушел влево. Эта дорожка подлиннее будет, зато на ней меньше светофоров. Не то чтобы Уве душила жаба. Просто ему, как и всякому, известно, что в пути машина расходует меньше бензина, чем на холостом ходу. Как любит приговаривать жена, если что и напишут на надгробии Уве, так это что он, по крайней мере, экономил бензин. Уве подъехал к торговому центру западной стороны, мгновенно сориентировался. На стоянке оставалось всего два свободных места. Разгар рабочего дня. Что тут забыли остальные, разумеется, было выше его понимания. Хотя, конечно, кто в нынешние времена работает? Когда они заезжают на стоянку, жена вечно вздыхает. Потому что Уве непременно должен встать поближе к входу. У вас прямо соревнование, кто займет лучшее место. Каждый раз удивляется она, покуда Уве ездит кругами и без разбора костерит пижонов на иномарках, вставших у него на пути. Бывает, кругов 5-6 нарежут, прежде чем отыщут хорошее местечко. А если не повезет и придется встать метров на 20 дальше, настроение у Уве испорчено, почитай на целый день. Жена только руками разводит. Не понимает она этих принципов. Сегодня Уве сперва тоже решил было покружить, осмотреться, как вдруг завидел знакомый Мерседес с южной стороны. «А, так это он сюда так шпарил, этот галстук с бананами в ушах». Уве среагировал молниеносно, надавил на газ, выкатился на перекресток, тесня Мерина. Тот резко тормознул, поплелся сзади, бешено сигналя. Поединок продолжился. Стрелки при въезде на парковку велят заезжать справа, однако Мерин, очевидно, тоже углядев два свободных места, попытался обойти Уве и прорваться напрямик, налево. Но Уве резко крутанул руль, преграждая путь. И пошла охота. Соперники принялись бодаться за каждую пять асфальта. В зеркале Уве заметил, как сзади, на их дорожку, вывернула миниатюрная «Тойота». Соблюдая все знаки, она ушла направо и по черепашьи поплелась по кругу. Проводив ее взглядом, Уве рванул в противоположную сторону с Мерином на хвосте. Конечно, он мог занять одно из двух свободных мест, ближайшее к выходу, великодушно уступив Мерседесу другое. Но кому нужна такая победа? Нет. Подъехав к первому месту, Уве встал как вкопанный. Мерседес бибикнул. Уве не с места. Мерс бибикнул еще. Махонькая «Тойота» между тем тихонько подбиралась к ним справа. Тут только водитель Мерса заметил ее и проник в злокозненный замысел Уве. Но было поздно. Яростно сигналя, Мерседес попытался протиснуться мимо Сааба. Но Уве уже показывал водителю «Тойоты» на свободное место, милостиво приглашая припарковаться. И как только она встала, Уве торжественно занял другое. Боковое стекло у Мерса было сплошь забрызгано слюной, даже не разглядеть водителя. Торжествующий Уве вышел из Сааба поступью римского гладиатора, но тут присмотрелся к «Тойоте». «Ну, ёпрасете!» — невольно вырвалось у него. Дверь «Тойоты» отворилась. «Эй, здорово! — гаркнул белобрысый уволень, с трудом протискиваясь наружу. Ува сокрушенно покачал головой. «Здрасте», — поздоровалась Ува, беременная приезжая, вылезая с другой стороны и вынимая из Тойоты младшенькую. Ува с тоской посмотрел вслед Мерседесу. «Круто ты его обломил», — хмыкнул уволень. «Спасибо за место, дружище». Ува безмолвствовал. «Как тебя зовут?» — спросила младшенькая. «Ува», — ответил Ува. «А меня зовут Мазанин», — прощебетала она. Ува кивнул. «А меня Пат», — начал уволень. Но Ува развернулся и зашагал прочь. «Спасибо за место», — прокричал ему вдогонку беременная приезжая. Ува расслышал в ее голосе смех. Это ему не понравилось. Не оборачиваясь, он только буркнул «да-да» и скрылся за крутящейся дверью торгового центра. В первом проходе он сразу повернул налево. Вдруг соседская семейка увяжется за ним. Но соседи пошли направо и исчезли за углом. Ува потоптался перед продуктовым магазином. Критически изучил рекламную вывеску с предложениями недели. Не то чтобы Ува собрался затариться ветчиной по акции, просто нужно же следить за ценами. Чего Ува по-настоящему не любит, так это когда его пытаются надуть. Жена острит, мол, нет для Увы, слов страшнее, чем батарейки, в комплект не входят. Она так шутит, все смеются, все, кроме Увы. От продуктов он перешел к цветам. Там, естественно, устроил скандал, в кавычках, как выражается жена, хотя сам Ува настаивал бы на термине «дискуссия», как более адекватном. Он выложил на прилавок купон «Два цветка за 50 крон». А так как цветок был нужен только один, то Ува привел цветочнице все мыслимые резоны насчет того, что ему обязаны продать этот самый цветок за 25 крон, ведь 25 — это половина от 50. Цветочница, 19-летняя кукла с головой, набитой бабл-гамом, едва не подавившись мобильником, не вняла его арифметическим выкладкам. Она заявила, дескать, один цветок стоит 39 крон, а два за 50 продаются только вместе. Пришлось вызывать хозяина лавки. Четверть часа ушло на то, чтобы тот внял голосу разума и признал правоту Увы. Или, уж если на чистоту, буркнул что-то вроде старой жмотина себе в ладонь и пробил 25 крон на кассовом аппарате с такой силой, что клавиши затрещали. Уж не поломались ли? Впрочем, какая разница? А то вы не знает этих торгашей. Вечно норовят облапошить на ровном месте. Только, увы, на мякине не проведешь. Где сядешь, там и слезешь. Увы выложил на прилавок кредитную карточку. Продавщица брезгливо кивнула и указала на объявление. При оплате картой на сумму менее 50 крон взимается комиссия 3 кроны. Что ты будешь делать? В результате Ува предстал перед женой с двумя цветками. Принципами поступаться нельзя. «Вишь, 3 кроны им отдай, фигу», — бормочет Ува, упершись взглядом в гравий дорожки. Жена частенько упрекает его. «Ну чего скандалить из-за всякой ерунды?» «Но Ува не скандалит. Просто жить надо по справедливости». «Разве это неразумное отношение к жизни?» — спрашивает Ува жену. Лично он придерживается именно такой позиции. Подняв глаза, он смотрит на нее. «Ты это не серчай, что я вчера не пришел, как обещал», — бормочет он. Она молчит. «Там у нас такой дурдом был», — оправдывается Ува. «Полный бардак. Сами не могут с прицепом управиться, а ты помогай. Крюк спокойно не дадут вбить», — защищается он, как будто жена упрекает его в чем-то. Кашинов продолжает. «А в потьмах где его крюк вбивать? Свет-то я не включаю. Чего ему зазря гореть? Вот и не смог». Жена молчит. Ува ковыряет ботинком мерзлую землю. Будто слово подыскивает нужное. Еще раз Кашинов говорит. «Без тебя никакого порядка в доме не стало». Жена молчит. Ува дотрагивается до цветов. «Без тебя день-деньской по дому слоняюсь, как неприкаянный. Вот и весь сказ. Нет, так жить нельзя». И на это ей нечего сказать. Он кивает, поправляет цветы, чтобы ей было повиднее. «Розовые, твои любимые, гординные. В магазине сказали гордыни, балбесы, будто я не знаю, как ты их называла. Еще сказали, на таком морозе они не выстоят. Да им лишь бы сбагрить покупателю еще какую-нибудь фигню. Он словно ждет ее одобрения. «А эти рис с шафраном готовят, представляешь?» — тихо произносит друг. «Соседи наши новые, приезжие. Шафран в рис кладут, понимаешь? Какой в том шафране прок? Нет бы картохи наварить, да с мясом, да с подливкой». Новая пауза. Он тихо стоит, вертя обручальное кольцо на пальце, будто подыскивает, чтобы еще рассказать. С великим трудом вымучивает слова. Никак не привыкнет задавать тон в беседе. Раньше она брала на себя эту роль, а он лишь отвечал односложно. Теперь же вон как все повернулось для них обоих. Напоследок Ува присаживается на курточке, выкапывает старый цветок, посаженный на прошлой неделе, кладет его в пакет. Прежде чем посадить новые цветы, хорошенько рыхлит землю, промерзшую насквозь. «Тариф на электричество опять подняли», — информирует он жену, поднимаясь. Снова застывает, руки в карманах, смотрит на нее. Наконец бережно проводит рукой по каменной глыбе, ласково гладит с одного, с другого бока, словно по щекам. «Не в моготу мне без тебя», — шепчет он. 6 месяцев, как она умерла. А Ува по-прежнему дважды в день обходит дом, проверяя, не подкрутила ли тайком батарею.